и легко отразил. Вероятно, Хтон читал замыслы досады и управлял ответными действиями доктора. Нет-нет, Хтон не мог проникнуть в ум миньонетки. Бедокур же, хотя и говорил вполне разумно, действовал в основном под управлением Хтона. Несомненно, досада была прекрасно подготовлена к единоборству, и при первой встрече с Орло пропустила его удар лишь для того, чтобы вселить в него вину и раскаяние, которые так его подломили. Но теперь ее противником был необычный человек. Бедокур под управлением Хтона мог делать то, что человеку не под силу. Но бедокур, хотя и управляемый, похоже, не старался ее убить. Орло сообразил, что суть не в досаде, а в нем, Орло, в договоре, который он заключил с Хтоном. Ни одного нападения на миньонетку. Бедокур лишь уклонялся от ее ударов. Досада лишь нападала. Почему? Ведь она по обычаю миньонеток ушла к своему отцу Атону. Или, во всяком случае, неизбежно уйдет. Почему она вернулась к Орло, как бы не тосковал он по ней? Конечно, не для того, чтобы его убить. Его хвея по-прежнему сияла в ее волосах голубым светом. Неужели она отреклась от неодолимого зова предков и возвратилась к своему брату? Или ее отверг Атон? Какая, впрочем, разница, если она все равно вернулась? Досада шагнула в сторону Орло. Бедокур предупредительно загородил дорогу скальпелем. Это была ошибка. Она ударила ногой по его руке, затем схватила запястье, крутанула и с силой оттолкнула бедокура от себя. Он отступил назад, устояв на ногах. Но она швырнула его в стену пещеры, оглушив прежде, чем Хтон успел подсказать защитное действие. Из-за того, что досада среагировала на удар бедокура, вместо того, чтобы продолжить задуманное нападение, Хтон не успел предугадать ее шаги. Рефлексы у нее были, как у саламандры. «Опасный соперник». Особенно, когда лишен рассудка. Досада ударила бедокура по руке, и тот выронил скальпель. Затем сжала ладонью его шею, перекрыв приток крови к мозгу. Даже Хтон не смог сразу его оживить, а лишь секунды и были ей нужны, чтобы прорваться к Орло. «Орло, любимый! Я знаю, ты меня слышишь», — проговорила она. Ее телепатия, конечно же, сообщила досаде, что он в сознании. Орло не двигался. Он видел ее, но решил, что нецелесообразно давать ей об этом знать. Она дралась, чтобы пробиться к нему. Какие у нее намерения? «Я много думала», — сказала досада, опускаясь рядом на колени, так что ее груди оказались над ним. «Тебе известно, что моя мать, твоя бабушка Злоба, мертва. Мне суждено занять ее место, как заведено на миньоне. Это не значит, что я не люблю тебя. Просто я не могу противиться своей природе. Орло, клянусь, я не знала, что мой отец жив». Орло ждал. Отвечать ему не хотелось. Она лишь подтвердила то, о чем уже предупреждал Хтон. Ничего нового. «Я пришла погубить тебя, ты это знаешь. Но мне не сказали, что ты сын моего отца. Я думала, ты совершенно посторонний человек, пока ты не заговорил о злобе.